Английский крематорий Альберт Эйнштейн изобрел такую махинацию, через которую всякая штука относительно... «О, любезные милиционеры!» — взмолился Андрей Семенович. «Бежимте скорее, а не то мой приятель окончательно убьет профессора Тартарелина!» Одного милиционера звали Володя, а другого — Сережа. Володя схватил Сережу за руку, а Сережа схватил Андрея Семеновича за рукав, и они все втроем побежали. «Глядите! Три институтки бегут!» — кричали им вслед извозчики. Один даже хватил Сережу кнутом по заднице. «Постой! На обратном пути ты мне штраф заплатишь!» — крикнул Сережа, не выпуская из рук Андрея Семеновича. Добежав до дома профессора, все трое сказали «Пррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr «Полезницы в третий этаж!» — скомандовал Андрей Семенович. «Хох!» — крикнули милиционеры и кинулись по лестнице. Моментально, высадив плечом дверь, они ворвались в кабинет профессора Тартарелина. Профессор Тартарелин сидел на полу, а жена профессора стояла перед ним на коленях и пришивала профессору ухо розовой шелковой ниточкой. Профессор держал в руках ножницы и вырезал платье на животе своей жены. Когда показался голый Женин живот, профессор потер его ладонью и посмотрел в него, как в зеркало. «Куда шьешь? Разве не видишь, что одно ухо выше другого получилось?» — сказал сердито профессор. Жена отпорола ухо и стала пришивать его заново. Голый женский живот, как видно, развеселил профессора. Усы его ощетинились, а глазки заулыбались. «Катенька! — сказал профессор. — Брось пришивать ухо где-то сбоку. Пришей мне его лучше к щеке!» Катенька, жена профессора Тартарелина, терпеливо отпорола ухо во второй раз и принялась пришивать его к щеке профессора. «Ой! Как щекотно! Как щекотно!» — смеялся профессор, но вдруг, увидя стоящих на пороге милиционеров, замолчал и сделался серьезным. «Милиционер Сережа, где здесь пострадавший?» «Милиционер Володя, кому здесь откусили ухо?» Профессор, поднимаясь на ноги. «Господа, я, человек, изучающий науку, вот уже, слава богу, 56 лет. Ни в какие другие дела не вмешиваюсь. И если вы думаете, что мне откусили ухо, то вы жестоко ошибаетесь. Как видите, у меня оба уха целы. Одно, правда, на щеке. Но такова моя воля». Милиционер Сережа: «Действительно, верно. Оба уха налицо». Милиционер Володя: «У моего двоюродного брата так брови росли под носом». Милиционер Сережа: «Не брови, а просто усы. Карабистр». «Фасофалакат». Профессор: «Приемные часы окончены». Жена профессора: «Пора спать». Андрей Семенович, входя: «Половина двенадцатого». Милиционеры хором: «Покойной ночи». Эхо: «Спите сладко». Профессор ложится на пол, остальные тоже ложатся и засыпают. Сон. Тихо плещет океан, скалы грозные ду-ду. Тихо светит океан, человек поет в дуду. Тихо по морю бегут страха белые слоны. Рыбы скользкие поют, звезды падают с луны. Домик слабенький стоит, двери настежь распахнул. Неги теплые сулит, в доме дремлет караул. А на крыше спит старуха, на носу ее кривом. Тихим ветром плещет ухо, дует волосы кругом. А на дереве кукушка сквозь очки глядит на север. Неглядимая кукушка, не гляди всю ночь на север. Там лишь ветер карабистр, время в цифрах бережет. Там лишь ястреб сдыгр устр себе добычу стережет. Петр Палч. Кто-то тут в потьмах уснул. Шарю, чую стол и стул. Натыкаюсь на комод. Вижу древо, бергамот. Я спешу, срываю груши. Что за дьявол? Это уши, я боюсь, бегу направо. Предо мной стоит дубрава. Я обратно так и сяк. Натыкаюсь на косяк. Ноги гнутся, тянут лечь. Думал, двери, это печь. Прыгнул влево, там кровать. Помогите! Профессор, просыпаясь, ать! Андрей Семенович, вскакивая, фу! Ну и сон же видел, будто нам все уши пообрывали, зажигает свет. Оказывается, что пока все спали, приходили Петр Палыч и обрезали всем уши. Замечание милиционера Сережи. Сон в руку. Март-апрель 1929 года.